Рождение мира. Вначале был хаос. Ни богов, ни мира, ни людей. Из этой магмы возникли первосущности. Ночь — Никта. Мрак — Эреб. Никта породила небо, Урана и землю Гею. От союза этих первых божеств произошло множество детей, среди прочих 12 титанов. Уран, опасаясь, что один из детей лишит его власти, заставил Гею держать их у себя в земных недрах. Крону, младшему из титанов, с помощью матери удалось сбежать, и он оскопил отца. Затем, женившись на своей сестре Рее, он породил 6 первых богов-олимпийцев, и среди них Зевса, который, в свою очередь, сверг отца. Анаис отчеркнула абзац в только что сделанном ксерксе. Словарь греческой мифологии она отыскала в тюремной библиотеке, среди любовных романов и юридических справочников. Она сидела в почти пустом читальном зале. Здесь было спокойно и тепло, гораздо теплее, чем у нее в камере. За окнами даже открывался вид на двор. Облезлая лужайка, по которой разгуливали жирные лосящиеся вороны, дравшиеся за огрызков, выброшенных из тюремных окошек. Она перечитала отрывок. Сомневаться не приходится, она нашла мифологическую сцену, вдохновлявшую убийцу Уго Ферна. В эллинской мифологии она отыскала и другие примеры оскопления. Но ритуал, совершенный под Иенским мостом, по всем статьям подходил к убийству Урана. Были точно соблюдены некоторые детали легенды. Крон воспользовался каменным серпом. Убийца с рисунка применил кремневый топор. Бог выбросил детородный орган в море. Убийца швырнул свой зловещий трофей в сену, парижскую альтернативу морской стихии. Пока Анаис нащупала лишь одну точку соприкосновения между этими тремя мифами. Каждая из легенд касалась отношения отца с сыном, и, в частности, с трудным сыном. Мина заключил Минотавра в лабиринт, потому что тот был чудовищем. Икар погиб по собственной глупости, вознесшись слишком близко к солнцу. Крон же был отцу-убийцей. Он изувечил и убил собственного отца, чтобы править вселенной. Таилось ли здесь зерно истины, относившееся к самоубийце? Был ли убийца Салимба дурным сыном? Или, наоборот, разгневанным отцом? Она подняла глаза. К пирующим воронам присоединились бродячие кошки. Кабели противовертолетной безопасности и колючая проволока с острыми шипами рассекали небо за окном на квадраты. И она вновь погрузилась в чтение. Боги-основатели открывали для нее новую вселенную, не имевшую ничего общего с миром олимпийцев. Здесь речь шла о предыдущем поколении, первобытном, звероподобном, слепом, неуправляемые чудовищные божества, олицетворявшие первозданные природные силы, гиганты, киклопы, сторуки. И тут прослеживалась еще одна связь с теми первоначальными временами — рост жертвы. Символически Укферне был из мира гигантов, титанов, чудовищ. Она и не сомневалась, что убийца выбрал его по этой причине. Жертвоприношению надлежало быть безмерным, выходящим за пределы нормального. Оно принадлежало эпохе изначальных богов, временам хаоса и смятений. Кроме того, это убийство предшествовало другим, подобно тому, как титаны предшествовали олимпийцам. И она встала и поискала на полках что-нибудь о первобытном искусстве. Книги были потрепанными, зачитанными, замусоленными. Чувствовала, что они служили подспорьем для борьбы со скукой, праздностью, отчаянием. Анаис откопала антологию этнических масок. Стоя у полки, она пролистала книжку. Судя по фотографиям, личина убийц походила скорее на африканские или эскимосские маски. Эта деталь тоже имела значение. Убийца с Олимпа не разыгрывал спектакль. Убивая, он находился в самом сердце хронотопа богов, духов древних поверий. В его глазах все это было реальным. Вошла охранница. Время обедать. При мысли о том, чтобы оказаться среди других, у Анаис болезненно сжалось сердце. Со вчерашнего дня она чувствовала нависшую над ней угрозу. В тюремном мире легавый никогда не будет желанным гостем. Но Анаис боялась чего-то другого, чего-то более определенного и в то же время смутного, смертельной угрозы.

В тюрьме тело — последняя возможность самовыражения. Будете продолжать в том же духе, не хватит и крови. — Спасибо, доктор. Вообще-то я обратилась к вам за поддержкой. Танис не зашла до улыбки. — Садитесь. Она иссела и взглянула на собеседницу. Чуть постарше ее самой. Улыбчивая блондинка с мягкими чертами, неожиданными в этом замкнутом мирке, где лицо каждой женщины хранит отпечаток сурового прошлого. Золотистые глаза, высокие скулы, тонкий прямой носик. Густые брови придавали ей выражение силы и нежности. Маленький рот, при виде которого любого мужика кидает в дрожь. Она искальнула дурацкой мысль. Подлая мы слишком мачо. Что забыла такая красотка в этой сраной тюряге? Могла бы стать моделью или актрисой? С некоторым опозданием она осознала всю глупость своих размышлений. «Вы сами напросились на консультацию. О чем вы хотели поговорить?» Она не ответила. Они сидели в небольшом отсеке, левая застекленная стена которого выходила в приемную Окаму. За стеклом шумно толпились зайчики в трениках, леггинсах и толстых свитерах. Вопя, стеная, кряхтяне держались за животы, головы, руки, ноги. Настоящая распродажа, боли с торгов. «Слушаю вас», — настаивала психиатр. «Что вас тревожит?» После обеда Анаис хотела было вернуться в библиотеку, но ей не позволили. Все, чего она добивалась, — это разрешение сделать один звонок. Позвонила Солина, но попала на голосовую почту. По возвращении в камеру у нее даже не нашлось сил заглянуть в книги Альбертины Саразен, взятые в библиотеке. Вот тогда-то ее осенила счастливая, отчаянная мысль попроситься к психиатру. Ее не стали слушать. Она показала свои руки, ее немедленно направили на консультацию. «Я из полиции», — заговорила Анаис. «Вам, должно быть, сообщили». «Да, я прочла ваше дело». «Я замешана в одном расследовании, по меньшей мере запутанном, без ведома моего руководства. Говорю уж о том, что это место не самое подходящее для офицера судебной полиции, и я испытываю беспокойство». Она едва не расхохоталась, потом в порыве откровенности призналась. «Я боюсь». «Чего?» «Не знаю. Я ощущаю страх, смутный, необъяснимый. Здесь это в порядке вещей». Она помотала головой, но не нашла подходящих слов. Теперь у нее стеснилось дыхание. Говоря о своих тревогах, она словно делала их более реальными. «Как вы спите?» — продолжал врач. «Кажется, я вообще еще не спала. Я отдам вам успокоительное». Женщина встала и повернулась к ней спиной. Внезапно Анаис осознала, что ничем не стеснена, что рядом нет тюремщицы. На этом стоял сама врач. Что-нибудь предпринять пришло ей в голову. Но что? Она бредит. Психиатр обернулась, держа в руках таблетку и стаканчик с водой. Ее молодость и хрупкость располагали к доверию. «Союзница? О чем бы ее попросить?» — подумала Анаис. «Что-нибудь принести в тюрьму? Мобильный? Симку? Оружие? Она бредит. Спасибо». Она проглотила таблетку, даже не пытаясь смухлевать. Сил для борьбы не осталось. Снова взглянула на левую стену. За ней по-прежнему толпились увечные, бесформенные фигуры, мешки грязного белья с человеческими гримасами. Ее передернуло при мысли об их больных внутренностях, испорченных, едва работающих, вонючих организмах. Анаис подумала о будущем, которого у этих существ уже не осталось, будущем, понемногу превращавшемся в нереализованное прошлое. Такова тюрьма. Условное наклонение, которое никогда не переходит в изъявительное. Его изменяет злое похмелье, горечь, хронические поносы. За столом психиатр заполнял какой-то формуляр. «Что это?» «Запрос о вашем переводе». «Меня отправят к психам?» Та усмехнулся. «До этого еще не дошло. Тогда о чем речь?» «Я прошу начальника поместить вас под усиленный надзор». «Это вы называете поблажкой, пока это единственный способ вас защитить?» Она знала, что такое усиленный надзор. Переводы из одной камеры в другую, бесконечные обыски, постоянное наблюдение. Она будет защищена от других, но сама лишится всякой свободы действий. Она и свернула свои четыре стены. Она добилась одного — удвоенного заключения. «Гедонис, откуда такое имя?» «От гедонизма. Это моя философия». «Карпе дием», — «Лови день» — латинский. «Надо пользоваться каждым днем, каждым мгновением». Шаплем взглянул на миниатюрную брюнетку с острым личиком. Легкие, кудрявые, почти курчавые волосы, высоко взбиты, темные глаза на выкате. Под ними залегли тени, похожие на синяки. Толстые сиреневые губы напоминают моллюсков. Да уж, красавицу ее не назовешь. Это была его пятая встреча. Название «Питкерн» вполне себя оправдало. Бар походил на притон моряков в забытом богом порту. Приглушенный свет, каменные своды, столики отгорожены льняными занавесями, образующими кабинки, в которых повторялись те же сцены, те же надежды, та же болтовня. Шаплену это напоминало исповедальню. Или кабинку для голосования. В общем, догодились все по определению. «Согласен», — снова заговорил он, стараясь не отвлекаться. «Но пользоваться каждым днем, значит, так же рассчитывать, что их будет много. Я за долгосрочные отношения». Гедонис приподняла брови. Ее глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Она уткнулась носом в коктейль. Мясистые губы жадно присосались к соломинке, словно надеясь вытянуть оттуда новые темы для разговора. Шаплен, изображавший солидного мужчину, ищущего продолжительных отношений, настаивал. «Мне 46 лет, я уже не в том возрасте, чтобы завязывать короткие интрижки». «Вау!» — усмехнулась она. «А я-то думал, таких больше не делают». При речи ради они посмеялись. «А откуда ваше имя? Но-но». «Меня зовут Арно. Поняли, в чем прикол?» «Шшш!» — она приложила палец к губам. «Никаких настоящих имен». Они снова засмеялись, уже не так принужденно. Шаплен был удивлен. В его представлении Датинг скорее походил на отделение скорой помощи или кризисный штаб. Последняя остановка перед самоубийством. В действительности это мало чем отличалось от коктейльной вечеринки в любом другом баре. Музыка, выпивка, шум голосов. Единственная изюминка — тибетский колокол. Идея у строительницы Саша, чтобы напоминать, что 7 минут, выделенные каждой паре, истекли. Гедонис сменила тональность. Оставив попытки казаться оригинальной, сбалмошной, решительной, она заговорила о себе. 37 лет, аудитор, в Савиньи и Сюр-Оршунью, трехкомнатная квартира, купленная в рассрочку. Детей нет. Ее единственной большой любовью был женатый мужчина, который так и не расстался с женой. Ничто не ново под луной. Уже 4 года она одна и с тоской думает о приближении рокового 40-летнего рубежа. Ее откровенность удивила Шаплен. По идее, здесь все стараются спустить пыль в глаза. Гедонис предпочла исповедальню. «К черту кабинку для голосования!» — прозвонил колокол. Он встал и доброжелательно улыбнулся собеседнице, получив в ответ гримасу. До нее вдруг дошло, в чем ее ошибка. Она пришла сюда, чтобы обольщать, а вместо этого вывернула перед ним свою душу. Следующее. Саша выбрала классический вариант. Дамы оставались на месте. Кавалеры меняли места, переходя за столик справа. Он уселся перед полной брюнеткой, не пожалевшей сил, чтобы предстать во всем блеске. Густо напудренное лицо резко выделялось на фоне взбитых и покрытых лаком волос. Под просторные темные блузы явно из атласа тонули все выпуклости и округлости. Пухлые ручки, тоже очень белые, порхали, как голубки, вылетающие из волшебного плаща. «Меня зовут Но-но», — начал он с места в карьер. «По-моему, эти их ники — дурацкая выдумка», — Шаплен улыбнулся. «Еще одна оригиналка». «А ваш ник?» — спокойно поинтересовался он. «Вахине!» От таитянского «вахина» — женщина. Она прыснула. «Говорю вам, эти ники — такая глупость». Завязался разговор со всеми его обязательными поворотами, а от заигрывания они перешли к стадии обольщения. Вахина постаралась выставить себя в лучшем виде, как в прямом, так и в переносном смысле. В отблесках свечи она принимала заученные позы и отпускала пошлые афоризмы, напуская на себя таинственность. Но-но терпеливо ждал продолжения. Он знал, что очень скоро она скатится к печальному эпилогу, к выдержанной ноте, на которой будет спрашивать себя, как и почему она дошла до этой гонки со временем. Несколько минут, чтобы соблазнить незнакомца. Больше всего Шаплена поражало глубокое сходство между этими женщинами. Тот же социальный статус, та же профессиональная состоятельность, тот же провал в личной жизни. Да и держатся они почти одинаково. Он задавал себе только один вопрос. Зачем Ноно приходил сюда несколько месяцев назад? Какая может быть связь между этими вполне заурядными девицами из клуба знакомств и расследованием преступлений незаурядного убийцы, одержимого греческой мифологией? А вы? Простите, он потерял нить разговора. Вы любите фантазию? Фантазию? В чем? В жизни вообще? Шаплен представил, как он стоит в душевой ночлежке, глядя на гангренозного бродягу, как отплясывает вокруг повозки с психами или изучает собственные автопортреты, держа на мушке женщину-рентгенолога. Да, скажем так, в некотором смысле я за фантазию. Какое совпадение, сказала женщина. Я тоже, как войду в раж, поберегитесь. Шаплен вымученно улыбнулся. Старания Вахина показаться забавной и оригинальной нагоняли на него тоску. На самом деле здесь ему нравилась только одна женщина. Саша, собственно, персоной. Мускулистая метиска, с пышной грудью и странными зелеными глазами. Он то и дело на нее поглядывал, но она никак не реагировала. Зазвонил колокол. Шаплен встал. Похоже, Вахина захватили врасплох, не дав перейти к душещипательной части. Все претендентки обожали говорить о себе. Этого вполне устраивало, не надо было импровизировать на тему «но-но». Он пересел за следующий столик, тут же понял, что уже встречался с сидевшей перед ним женщиной. Он ее не узнавал, но в ее взгляде вспыхнул огонек. Всего лишь на миг, словно искра, которая тут же погасла, как задутая свеча. Шаплен не стал ходить вокруг да около. «Добрый вечер, мы ведь знакомы?» Женщина опустила глаза на свой бокал. Он был пуст. Взмахом руки она подзывала официанта, который тут же принес ей новый коктейль. Все это заняло несколько секунд. «Так мы знакомы или нет?» — повторил он. «Вот и отстой, что здесь нельзя курить!» — пробормотала она. Он перегнулся через освещенный свечами столик. Все тонуло в полумраке, мерцающем и подвижном, словно морская качка. Он ждал ее ответа. Наконец она стрельнула в него глазами. «Не думаю». Ее враждебность свидетельствовала об обратном. Но он не стал настаивать. Надо соблюдать правила игры, как и с другими женщинами. Проходить и одновременно вести это сентиментальное собеседование. Как вас зовут? Лулу, 78. Он едва не рассмеялся. Она кивнула. Правда, забавно. А что это значит? 78 год моего рождения. Раз снова отпила. Ее щеки прозовели. Можно сказать, что я играю в открытую, не так ли? А Лулу? «Лулу, это моя тайна. Как бы там ни было, зовут меня не Люсьеной». Она нервно рассмеялась на японский манер, прикрыв рот ладонью. Крошечная женщина с детскими плечиками. Рыжие волосы спадали вдоль ее висков, словно золоченый оклад иконы. Узкое лицо освещали радужки, тоже казавшиеся рыжими. Глаза, подчеркнутые линии бровей, были хороши, но не вязали со всем остальным. Длинноватый нос, слишком тонкие губы придавали ее облику суровость, сухость, исключавшие саму мысль о красоте. На ней не было никаких украшений. Судя по одежде, она и не подумала принарядиться. Каждая мелочь свидетельствовала о том, что она пришла сюда, скрипя сердце. «Это мой ник в интернете», — добавила она, словно извиняясь. «Я столько им пользовалась, он почти стал моим настоящим именем». Она говорила, как охотник, утомленный джунглями и сидением в засаде. Он отметил, что его ник она не спросила, потому что она знала его и так. Он зашел издалека. «Чего вы ждете от таких вот свиданий?» Миниатюрная женщина бросила на него короткий взгляд из-под тишка, словно говоря, «А то ты сам не знаешь», — затем назидательно проговорила. «Шанс, счастливая случайность, везение, в котором отказывает мне жизнь». Чтобы скрыть смущение, она пустилась в общее рассуждение. Ее видение любви, взаимности, совместной жизни. Шаплен покорно поддакивал. Они уже начали обсуждать эту тему, как нечто абстрактное, не имеющее к ним никакого отношения. Лулу, 78, расслабилась. Она крутила бокал в руках, следя за кругами на поверхности коктейля. Первое впечатление, что они уже когда-то встречались, рассеялось. И все же время от времени случайный взгляд или интонации возрождали ощущение дежавю. Тогда он замечал мелькавший в его глазах гнев и, как ни странно, страх. Их время почти истекло. Разговор уже не интересовал Шаплена. Он задумал выйти за этой женщиной на улицу и расспросить об их общем прошлом. «В наши дни, — заключила она, — быть не замужем — это болезнь. Так было всегда, разве нет? В любом случае здесь от этого не излечишься. Спасибо за поддержку». «Кончай придуриваться!» Андрудж пожалела, что обратилась к нему на «ты». «Вы так не думаете? Никто так не думает. Можем перейти на «ты», если хотите». Она все еще крутила бокал, в руках не сводя с него глаз, словно оракул. «Пожалуй, не стоит. Какой же здесь отстой, что здесь не курит? Вы много курите. А тебе-то что?» Эти слова прозвучали как пощечина. Она открыла рот, созрела, чтобы все выложить, и тут звонил колокол. Задвигались стулья, послышался смех, шелест ткани. Сорвалось. Узкое лицо тут же стало невозмутимым, как лик Мадонны. Шаплен бросил взгляд налево. Какой-то мужчина уже ждал своей очереди.